Забавное совпадение. Кэб попался тот же, на котором мы с Георгом и Мэдди добрались до особняка. Знакомое лицо водителя мгновенно напомнило мне о том, что я уехала, ни слова им не сказав. И если за Георга можно было не беспокоиться, то Мэдди могла и чего-нибудь этакого натворить, переволновавшись. «Потом», — нахмурилась я, — «все равно сейчас ничего уже исправить нельзя. Поговорю с ними потом». Несмотря на скверную погоду, морось и холод, до резиденции маркиза Рокпорта мы добрались быстро. Однако уже у ворот случилась заминка. Слуга, вероятно, недавно нанятый, никак не хотел открывать их, ссылаясь на то, что маркиза нет и не будет до позднего вечера, а незваных гостей пускать не велено. В конце концов, бесполезный спор мне надоел. «Поступайте, как знаете», — с показным смирением произнесла я, отвернувшись от ворот. «Но подумайте, что с вами сделает Рейвен, когда узнает, что вы сперва четверть часа продержали его невесту под дождем, а потом и вовсе прогнали. Разумеется, это не мое дело, но я бы посоветовала вам, не дожидаясь его реакции, эмигрировать в Алманию. Впрочем, даже и это может оказаться для вас бесполезным. Уж как повезет. Я, наверное, года четыре не называла маркиза по имени, но сейчас его упоминание произвело должное впечатление на упрямого слугу. Кэп наконец-то пропустили. Однако мелкое недоразумение, к сожалению, усугубило мой мрачный настрой. Если из дома я выезжала с намерением помириться с Рокпортом и на волне дружеского расположения не только разузнать о нападении на Лайзу, но, возможно, и попросить помощи в розыске злодеев, то теперь была настроена на полноценный скандал. Определенно маркиз дурно влиял на мою выдержку. Слишком много накопилось вопросов к нему. Начиная с того, куда он бесследно пропал сразу после похорон моих родителей и заканчивая таинственным нападением на Лайзу. С самого возвращения маркиза я старательно отгоняла от себя неуместные мысли, пытаясь отыскать среди застарелых обид хотя бы росток прежних родственных чувств, но тщетно. Подавленное недовольство упрямо прорастало во мне злостью и обнажало нервы так, что больно становилось даже от неосторожного слова. Это не могло продолжаться бесконечно. И, кажется, пришло время расставить все по местам. Уже в особняке вновь начались попытки выдворить меня прочь. Правда, теперь за дело взялась экономка Рокпорта, Клара О'Дрискол, немолодая сухопарая женщина с рыбьими глазами, прекрасно знавшая, кто я такая. Действовала она куда более тонко, прикрываясь заботой обо мне. «Леди Виржиния, прошу извинения за назойливость, однако я не смогу простить себя, если сейчас промолчу», — бесцветным голосом вещала О'Дрискол. «Боюсь, что маркиз сегодня может и вовсе не приехать, и, возможно, даже завтра. Если кто-нибудь узнает, что леди провела ночь в доме неженатого мужчины...» «Мы не в XIX веке, миссис О'Дрискол. Кроме того, маркиз мне не чужой. Он мой жених. Да и сплетни... Откуда им взяться? Разве вы собираетесь рассказать кому-нибудь о моем визите?» «Нет, что вы, леди. Я лучше приму обет молчания до конца жизни, чем скажу хоть слово, способное вам повредить. Но даже если вы останетесь, то гостевые спальни не готовы». «Ничего страшного. Я могу поспать и сидя. Здесь, в этом кресле, чтобы поговорить с маркизом тотчас же, как он приедет. Леди Виржиния, прошу вас, возвращайтесь домой. Клятвенно обещаю сообщить вам, как только маркиз вернется. Нет нужды утруждаться». «К слову, могу я рассчитывать на чашку чая в этом гостеприимном доме?» «Конечно, леди, конечно. Прошу прощения». Судя по обреченности тревожным колокольчиком, зазвеневшей в голосе экономки, настойчивое желание прислуги отправить меня домой было продиктовано не только необходимостью оградить драгоценную особу маркиза от нежданных гостей. Возможно, Рокпорт действительно не собирался возвращаться сегодня домой. В 9 часов вечера миссис О'Дрискол оставила бесполезные уговоры и смиренно сообщила, что в восточной гостиной меня ждет ужин. В 10 я пожалела, что не взяла с собой счета и деловые письма. По крайней мере, за ними можно было с пользой провести время. В 10:30 ко мне пришла светлая идея перебраться в библиотеку. Некоторое время я колебалась между толстенной теорией новых экономических отношений Спаркса и искусством пытки за авторством некоего Константа Невинного. Кажется, был такой монах в темные времена. Выбрав труд, в большей степени соответствовавший моему настроению, я устроилась в кресле с книгой загадочного Константа и потребовала у служанки еще чашку чая. После полуночи строчки стали расплываться у меня перед глазами, а потом и вовсе начал мерещиться голос маркиза, монотонно зачитывающий список преимуществ железного сапога перед окунанием на стуле. Голова становилась тяжелее, тяжелее, страницы книги ближе, а затем вдруг я услышала недоверчивый оклик. «Виржиния, вы ли это?» И проснулась. Спина затекла и болела нещадно. «Кажется, я...» «Не уверена, впрочем. Который час?» «Половина второго», — несколько растерянно ответил маркиз. Он уже снял очки и потому немного щурился, даже здесь, в полумраке старинной библиотеки. Старомодный зеленый сюртук, как всегда, сидел безупречно, но сейчас казался скорее доспехами, чем просто одеждой. «Миссис О'Дрискол сказала мне, что вы ждете, но я, каюсь, подумал, что она вводит меня в заблуждение». «Не ожидал увидеть вас здесь, Виржиния. Я сама не думала, что приеду». Я постаралась принять исполненное достоинство положение. Не сидеть же леди с поджатыми под себя ногами, когда с нею говорит мужчина. Но потом передумала. В конце концов, я не в первый раз засыпала в этой библиотеке. И иногда, когда-то очень давно, маркиз на руках переносил меня в карету. Отец слишком часто предпочитал другую ношу, одолженные книги. Впрочем, ни к чему сейчас вспоминать об этом. Но мне срочно нужно было поговорить с вами. О, какое совпадение. Я тоже ждал беседы. Без тени иронии произнес маркиз и, наконец, сел в кресло напротив. Но мой вопрос может и подождать. Не хочу портить такой момент. Уж не об одном и том же мы собирались побеседовать, засомневалась я на секунду, а потом решилась. Была не была? И спросила без обиняков. Скажите, «Вы имеете какое-либо отношение к тому, что произошло сегодня с моим водителем?» Маркиз не изменился в лице. Даже дыхание не сбилось с размеренного ритма. Но вот зрачки у него дрогнули, и веки опустились. Всего на мгновение, но мне этого хватило. «Смотря что вы имеете в виду, Виржиния», — спокойно ответил он. «Что натворил этот человек? Огорчил вас?» «О, можно сказать, что я осталась вовсе без водителя». С совершенно искренним сожалением произнесла я. Губы маркиза тронула улыбка. «Не могу сказать, что соболезную вашей потере. Я так и думал, что рано или поздно прошлое мистера Маноли даст о себе знать. Тем не менее, Виржиния, вы можете всецело рассчитывать на мою поддержку. У меня на примете есть хороший, верный водитель, который также способен стать вашим телохранителем, не привлекая при этом внимания общественности». Я проглотила смешок. Определенно, у Элиса и маркиза есть нечто общее. По крайней мере, своих протеже они сватают одинаково, вплоть до формулировок. Надо же, и водитель, и телохранитель. Не стоит беспокоиться об этом, маркиз. Я пока не собираюсь увольнять мистера Маноли. Его работа меня более чем устраивает. Не каждая леди может похвастаться, что водителем у нее работает тот, кто раньше увлекался гонками на автомобилях. «Почему вы так смотрите на меня?» Выражение лица у Рокпорта стало сложным. «Вы хотите сказать, что ваш водитель жив?» «Конечно. Никогда не говорила, что он умер», — пожала плечами я. «Как и не говорила, что на него напали, и что это как-то связано с его прошлым. Мистер Маноли был сильно избит, и поэтому я дала ему несколько свободных дней. Кажется, что мне придется некоторое время пользоваться кэбом». И еще мне кажется, что вы, лорд Рокпорт, можете рассказать о сегодняшнем ужасном происшествии гораздо больше мистера Маноли. Я права? Виржиния, не все так однозначно. У меня кольнуло сердце. После этих слов маркиз мог ничего больше и не говорить. Разом навалилась усталость и страшная, глухая обида. Не слушая ни единого слова, я тихо спросила. «Зачем?» Рокпорт не стал отводить глаза. В высшем свете о нем говорили разное. Некоторые открыто боялись, другие недолюбливали, третьи считали старомодным чудаком. Но даже леди Милдред, которая знала о нем едва ли не больше, чем мой отец, никогда не обвиняла маркиза во лжи. И с ней, с отцом, Рокпорт был настолько честен, насколько это вообще возможно для человека его склада характера. Видимо, теперь священное право слышать правду от маркиза перешло ко мне по наследству. Так надо, Виржиния. А я ведь сразу заподозрила это, призналась я. Вспомнила ту служанку, которая украла мамино колье. Вы пообещали решить вопрос? А через день служанка сама вернула маме украшение. Плакала. Хотела идти и сдаваться гусям. Отец тогда пошутил, что вы волшебник. Только мне не понравилось такое колдовство. Служанка действительно была виновата. Я знаю. Конечно, воровке не место под крышей особняка Эверсонов. Вы сердитесь, Виржиния? Конечно, снова вздохнула я. Я настолько сердита, что вот прямо сейчас начала бы кричать на вас, заламывать руки и кидаться книгами. Да вот беда, слишком устала за день. Вам так дорог этот водитель? В голосе у маркиза звякнул металл. Нет, просто не переношу, когда кто-то пытается решать за меня. Книжные шкафы, корешки старинных фолиантов, пыль, полумрак, оплывшие свечи в массивном подсвечнике. Как бы мне хотелось оказаться далеко отсюда. Я чувствовала себя преданной. Значит, все же дорог, подвел итог Рокпорт. Да нет же. Сил у меня хватило только на смех, да и то натужный. Увольте, кто дорог? Гипси-авантюрист? Зачем же вы тогда так за него держитесь? Маркиз сжал пальцы на поручнях кресла. Как будто два бледных паука оплели темное дерево. Виржиния, если бы вы знали о нем то, что знаю я, то вы бы тотчас выгнали этого человека, а то и сдали гусям. Поверьте, я знаю о мистере Маноле достаточно, чтобы не обольщаться на его счет. Обольщаться — очень верное определение, Виржиния, очень верное. Маркиз уже не просто говорил, чеканил слова. К сожалению, этот человек действительно талантлив и хорошо скрывает следы своих преступлений. У меня нет ни одного свидетеля или доказательства, однако подозрений хватает с лихвой. За мистера Маноле поручился очень надежный человек. Не выдержала я и вспылила. Только тяжесть фундаментального труда за авторством Константа Невинного, придавливающая меня к креслу, не позволила немедленно вскочить на ноги. Оставьте подозрения прошлому. Мистер Маноле готов измениться. Но если мы будем продолжать видеть в нем преступника, он не изменится никогда. Деньги стоят гораздо меньше честной жизни. И он, наконец, это понял. Нужно всего лишь дать ему шанс. Я внезапно осознала, что говорю словами Лайзу, и умолкла. Мне стало не по себе. Когда он успел так глубоко просочиться в мою жизнь? Да что в жизнь? В мои мысли? Виржиния, Виржиния. Рокпорт наклонился и осторожно взял мою руку в свои. Ладони у него были теплые и немного влажные. «Вас сейчас говорит молодость и идеализм. Поверьте, уже не молодому и не слишком благородному человеку. Люди не меняются. Тот, кто когда-то ступил на преступную стезю, уже с нее не свернет. Слишком притягательна эта иллюзия свободы, слишком прочна привычка смеяться над законом». Только в деле леди Сомершот, аферист, известный под кличкой «Актер», по описанию очень похожий на гипси Лайзу Маноле, заработал более 1500 хайрейнов. И это только одно дело, Виржиния. Вы думаете, что кто-то готов отказаться от таких денег ради места водителя? «Какой еще леди?» — ошарашенно выдохнула я и откинулась на спинку кресла. «Леди Сомершот?» «Да». «Она была красавицей?» «Да». «Вы не на то, на что надо, обращаете внимание, Виржиния. Но я расскажу в двух словах об этом деле. Некий юноша представил виконту Сомершоту прекрасные рекомендации и был принят на работу в качестве учителя алманского для сыновей виконта. Но не прошло и 3 месяцев, как виконт заявил о пропаже 1600 хайрейнов в золоте. А леди Сомершот о намерении воспользоваться правом на развод со своим мужем, якобы уличенным в измене. Церковь вскоре дала это разрешение. Видимо, леди Сомершот была весьма убедительна. Что же до пропавших денег, она только раз обмолвилась, что это была плата за некие доказательства. Во время рассказа мне становилось все тягостней. И, наконец, я не выдержала и перебила маркиза. «Ну и что? Что плохого в том, что благородная леди избавилась от обманщика? Пусть бы это и стоило ей 1500 хайрейнов. Я бы и не таких денег не пожалела, чтобы разоблачить предательство. Нет ничего хуже того, чтобы терпеть обман». Последние слова я едва ли не выкрикнула. «Возможно. Но леди Сомершот после развода потеряла право встречаться со своими сыновьями», — мягко произнес маркиз. «Вы все еще думаете, что Лайзу Маноли совершил благое дело, раскрыв этот, с позволения сказать, обман? Не обманывайте себя. Он просто использовал трудное положение четы Сомершот себе во благо. Это называется преступлением и преследуется по закону. У меня в горле пересохло. Нет никаких доказательств, что это сделал именно мистер Маноли. Похож не доказательство, а домысел. И я уверен, что это был он». Маркиз встал и наклонился над моим креслом, глядя сверху вниз. Я почувствовала себя вдруг как в детстве, девочкой, говорящей глупости, девочкой в мире взрослых. «Поймите, Виржиния, я беспокоюсь за вас. Нет, не просто беспокоюсь, я испуган. Вы не просто красивы, но и чисты. Вы практичны, но не видите в людях зла, потому что в вас его нет. А я вижу. Лайзу Маноли опасен, и поэтому я боюсь за вас. Я не хотел говорить это вам, но его второе прозвище...» Рокпорт помолчал, словно его одолевали сомнения. «Его второе прозвище — Искуситель. А в 4 из 6 его преступлений, о которых мне хоть что-то достоверно известно, были замешаны молодые женщины. И что? Я уже едва могла говорить. Я ничего не могу сказать уверенно, Виржиния. Даже не предполагаю», — коснулся маркиз моего лба. И на сей раз пальцы показались мне ледяными. «Просто подумайте вот о чем. Если Лайзу Маноли не нужны ваши деньги, возможно, ему нужно нечто иное?» Тело мое сковывало оцепенение, медленно, но верно. «Что именно?» «Лайзу Маноли оказывал вам знаки внимания?» Голос у маркиза был мягок, так что я не сразу разгадала намек, а, как поняла, залилась краской. «Что вы такое говорите? Он же просто... просто... слуга», — хотела я сказать, но прикусила язык. «Чего уж кривить душой, просто с Лайзу никогда ничего не было. Слуга, который знает 6 или 7 языков и разбирается в искусстве лучше своей нанимательницы? Право, смешно. Того же мистера Спенсера мне и в голову не пришло бы записывать в прислугу. Я привыкла советоваться с ним и уважать его мнение. А Лайзу человек не менее умный и образованный, а то и более». Да, в чем-то маркиз был прав. Как такому удовольствоваться местом водителя? Но оказывать знаки внимания — абсурд. Собравшись с мыслями, я продолжила. «Что вы? Ни о каких ухаживаниях и речи не шло. Напротив, манера поведения у него была слишком простой, нахальной, а порой грубоватой. К сожалению, мне пришлось преподать ему несколько важных уроков вежливости, но то было в первые месяцы, а сейчас он даже лишнего вопроса себе не позволяет, говорит чаще по делу. Я скромно умолчала о том, что к делам относятся не только обсуждение маршрутов и моего расписания, но и помощь в расследованиях по просьбе Элиса». Маркиз тяжело вздохнул, отступая на шаг. «Мне трудно в это поверить, Виржиния. Что же в таком случае удерживает его на скучной, не слишком хорошо оплачиваемой работе? Желание покончить с преступным прошлым? Глупости. Я за всю свою жизнь не видел ни одного покаявшегося грешника. Вы молоды, Виржиния, и идеалистичны», — повторил Рокпорт с грустью. «Возможно, Лайзу Маноли представляется вам благородным героем наподобие Железного Фокса, вольного стрелка. Но мы не герои баллады. Ваш водитель всего лишь талантливый проходимец, порченная кровь. Он жил за счет горя других людей, осознайте уже. Это не случайная ошибка, не единственный неверный шаг, это способ существования. Жалеть его все равно, что жалеть паразита. Вам же не придет в голову нарочно разводить блох на собаке или позволять оводу кусать вашу лошадь?» «Разумеется, нет», — начала сердиться я. «Только вот не сравнивайте мистера Маноли с какими-то насекомыми. Между прочим, я лично 3жды видела, как он помогал изловить опасного преступника. Сотрудничество со следствием, так это называется, да? И только благодаря мистеру Маноли я сейчас жива. Он заслонил меня от пули, не особенно надеясь выжить после этого. Это поступок мерзавца или честного человека, маркиз? Ответьте, не молчите, прошу вас», — едко добавила я. И в конце концов даже Писание говорит, что нужно прощать и протягивать руку помощи тем, кто нуждается. «Только вот не вспоминайте Писание», — поморщился Маркиз и отступил в тень. «Если бы вам пришлось повидать то, что видел я, то вы бы сейчас не защищали от меня отъявленного негодяя. Люди не меняются, Виржиния, и один добродетельный поступок не значит ничего по сравнению с привычкой жить за счет других. Избавьтесь от Лайзо Маноли, пока не поздно. Или это сделаю я». Угроза, ненавязчивая, но очень-очень правдоподобная, стала последней каплей. У меня словно хрустнуло что-то внутри, ломаясь окончательно, некий барьер границы терпения. А может, это раскололась пополам сама память, разделившись на туманно-сказочное прошлое с настоящей семьей, пансионом, вышивкой у камина и на жестокое до предела настоящее, в котором я осталась наедине с бухгалтерскими книгами, кофейней и призрачным запахом вишневого табака. «Нет, не сделайте!» Я поднялась на ноги. Пытки в скользкой кожаной обложке звучно шлепнулись на паркет. «Если вы это сделаете, то можете вообще забыть дорогу в мой дом. И помолвку я расторгну в тот же день. И нет, в ту же минуту!» «Виржиния, и дело не в Лайзо Маноли, а в вас! В вас! Не смейте лезть в мою жизнь! Уже прошло то время, когда я просила советов. Да что там просила, умоляла о них. Мне хотелось выйти на улицу и закричать: «Ну хоть кто-нибудь, помогите!» Но все-все разбежались. И мамин родной брат, и так называемые друзья отца, и вы. Вы даже на похороны не явились. Мы с бабушкой остались вдвоем. А вы знаете, как тяжело она болела. Последние месяцы ей даже морфий не помогал. А вы и на ее похороны вы не приехали тоже». Я выкричалась всласть и теперь тяжело дышала, не отводя взгляда от лица Рокпорта. Пусть бы сказал хоть что-то, хоть словечко, оправдался бы, но он только молча наблюдал за мною. «Когда мне действительно нужна была помощь, вас не было рядом, Маркиз», — хрипло произнесла я. «Да-да, знаю. Одно ваше имя, одна новость о нашей помолвке отпугнула от меня охотников за наследством, но кроме имени вы не дали ничего. А теперь я уже крепко стою на ногах, и советы мне не нужны, особенно ваши. Я думала, что Маркиз теперь точно разозлится, станет кричать, ругаться на меня, да хотя бы нахмуриться». Но он только отвел взгляд, машинальным жестом взял свои чудные очки с книжной полки и будто в растерянности раскрыл и сложил дужки. Раз, другой, снова и снова. «Я просто хочу вас уберечь», — тихо ответил он наконец. «Виржиния, поймите, я видел много страшного. Я видел, как умные, очень умные женщины, оступившись лишь раз, ломали себе жизнь. Наверное, вы не помните мисс Лору Стэнфорд, младшую дочь Виконта, а я помню. Жертва даже не соблазнения, насилия. Она все равно была отвергнута обществом. Отец хотел увести ее на материк, но не успел. Она повесилась в своей комнате на собственном пояске. А ведь вина лежала не на ней, а на насильнике. Нет, Виржиния, не отворачивайтесь, дослушайте, пожалуйста. Я могу рассказать еще много подобных историй. О дочери баронета из Вулфенд, которая, вопреки предупреждению родителей, обвенчалась с очаровательным юношей без роду, без племени. Он бросил ее, как только закончились деньги из приданного, и исчез. А она осталась одна с ребенком, не вдова и не жена. Я знаю о виконтессе, истратившей большую часть состояния на своего любовника и оставшейся потом в одиночестве перед злыми языками в Бромле. О леди из Эникса, на которой женился охотник за приданным. О Шарлотте Шарли, та самая, что написала «Дом на высоком берегу». Вы помните, что с ней было? Она вступила в связь со своим адвокатом. Но когда об этом стало известно общественности, тот удрал, прихватив украшение мисс Шарли и ее гонорар за последнюю книгу. «Виржиния, Виржиния!» Рокпорт подошел ближе и взял меня за руку. И теперь уже стало совершенно ясно, это не у него холодные пальцы, это я горю. «Наверное, я говорю жестокие вещи, которые вам неприятно слышать. Вы злитесь, конечно. Но это все от страха. Моего страха. Я боюсь, что не сумею уберечь еще и вас, Гинни. Я не хочу, чтобы даже одна твоя слезинка пролилась, потому что я не досмотрел и не уберег тебя». Если для тебя это так важно, я больше не трону твоего водителя, но приглядывать за ним не перестану». Он провел рукой по моим волосам и без того стоящих дыбом. «Гинни, Гинни, как же ты повзрослела. Горло у меня перехватило. Дядя Рейвен, прости, пожалуйста. Я не хотела кричать. Просто так получилось. Я знаю, Гинни. Поплачь хоть немного. Почему ты никогда не плачешь?» Я улыбнулась в его сюртук. «Не умею»,